Валентина Петровна, я что там слышал? У вас там... У вас... Я по поводу компьютера звоню вашего. Да? У вас там, говорят, с программным обеспечением все плохо, да? Какое твое дело до моей жизни? Плохо? До программ... Хорошо, пошел нахуй. До программного обеспечения, говорю. Что у вас там с компьютером? Какое твое дело, блядь? Ну, у вас оперативной памяти мало, да? Тормозит компьютер, я слышал. Ты меньше слушай, блядь. Сколько мегабайт у вас? Вот пизду, которую ебешь, к ней прислушивай. Нехуй прислушиваться. Мегабайт сколько, скажите? Что? Сколько у вас мегабайт? Да хуяй больше. Ну, сколько, скажите число. Да хуяй больше, блядь. А Винчестер? Пошел нахуй, блядь, со своими вопросами. Валентина Петровна, а вы ВКонтакте зарегистрированы? Нахуй ты сдался со своими вопросами. ВКонтакте зарегистрированы? Что? ВКонтакте зарегистрированы. Какая хуйдача? Ты мне ее купи, блядь. ВКонтакте зарегистрированы вы? Где? ВКонтакте. Хуякте, блядь. Это сайт такой есть. Не знали? О, Валентина Петровна. Всякие ваши эти криминальные штучки. А сайт Crazy Телефон знаете? Криминальные штучки мне не нужны, блядь. Валентина Петровна, сайт Crazy Телефон знаете? Чей? Crazy Телефон, сайт такой есть. Чей? Crazy Телефон. Какой Crazy? Crazy Телефон. Иди нахуй, блядь, на английском разговаривай. Это не английский, это сайт. КТ. Малограмотная, и себя выпячивает. Валентина Петровна, приходите на встречу пранкеров. На какую встречу? Пранкеров. А? Пранкеров встречу. Встречу? Да. Хуй вам, а не встреча. Валентина Петровна, ну вы не ругайтесь, пожалуйста. Да-да-да-да-да, ругалась и буду ругаться. Валентина Петровна, скажите, пожалуйста, а вам когда-нибудь аппендицит вырезали? Чего вырезали? Аппендицит. А твое какое дело? Ну вот интересно, просто вот у меня скоро он тоже появится. Дай бог, и чтоб подох. Я? Да. А кто же вам компьютер новый купит тогда? Во время аппендицита дай бог, чтоб ты подох. Валентина Петровна, ну что вы так плохо со мной разговариваете? Я вас хочу поинтересоваться вашей жизнью, компьютером вашим. Пошел ты нахуй. А это, Валентина Петровна, алло. Пошел нахуй. Какая у вас скорость интернета? Пошел нахуй. Скорость интернета какая?